Глава 5. На краю края. Кира. Терпеть было невозможно. В тесной палате не осталось воздуха, только чужое дыхание, чужой запах и гарь, доносящаяся из общего зала. Мага метала на пол карты, перед ней застыл Южин, в его глазах отражался луч фонаря, брошенного на пол. Тарас топтался над ними, искал кадр, все как обычно. Ничего нового. Работать работу, ради которой они сюда и пришли. И никакого Костика. Никакой порезанной ладони чертовой маги, никакого Ленчика, оставленного в углу. Никаких поцелуев на ночном ветру. И пусть Костик, шагнувший за край, стер всякую важность случившегося на крыше, мир, не сдвинувшийся ни на сантиметр от их близости, бесил сильнее всего. «Я сейчас закричу», — поняла Кира и сцепила зубы, чтобы не испортить Тарасу кадр. От этого стало совсем уж невыносимо. Работать работу. Вбивать гвоздь, чтобы гость не ушел. Стишок Ленчика ввинчивался в воспаленный мозг. «У меня сидит гость». Кира, как была на четвереньках, поползла к выходу. В голове у него гвоздь. Перевалилась через порог, почти упала, но кто-то подал ей руку. «Это я его забил». Кира оперлась на протянутую ладонь. «Чтобы гость не уходил». «Уже уходишь?» Жека смотрел на нее, а Кира смотрела только на Микки Мауса. Тот упирался тонкой лапкой в бок. Во второй держал пилу. Смотрел с ехидной улыбочкой. Кира пробормотала что-то невнятное. В голове у него гвоздь. «Толчок у нас в любом углу, если тебе приспичило», — добродушно разрешил Жека и вернулся в палату, где мага предвещала Южину тяготы и лишения в казенном доме. В темноте Кира окончательно потерялась. Вниз. Туда, где заканчивается шахта лифта. Где-то же она должна заканчиваться. Ровно на 8 этажей ниже места, откуда в нее шагнул Костик. Бетонный колодец должен оборваться дном. И что лежит там сейчас, то и нужно увидеть. Тело. Или горячий прах. Или ничего, только смятые пивные банки и битое стекло. Костик точно был. И точно упал. Если остальным легче делать вид, что это не так, то ее, Киру, это больше не касается. «У меня сидит гость», — пробормотала она, пробираясь через зал, а тот прямо под ее ногами заполнялся неясными очертаниями предметов. У него в голове гвоздь. Кира ощупала перевернутый письменный стол, ветхое дерево, поломанные ножки. Отошла от него на 2 шага, резко обернулась. Не исчез. Зато сбоку появилась железная стремянка с ведром на верхней перекладине. Кира встала на носочки, пощупала гнутую ручку. Опустилась, вытерла руки о толстовку. В кармане что-то звякнуло. «Это я его забил, чтобы гость не уходил». Идти с гвоздем, зажатым в кулаке, было спокойнее, чем без него. Кира и не помнила, как подняла его с полу и засунула в карман. Вот гвоздь лежит далеко, не дотянешься, а вот он уже рядом. Наклонись и возьми. И только узкая полоска тени мелькнула от стены и обратно. Кира кивнула сторожу и засунула гвоздь в карман. Баллончик ухнул вниз вместе с Костиком. Ржавый гвоздь пришелся кстати. А теперь Кира рассекала с собой темноту, и та срасталась у нее за спиной с чуть слышным шипением. С гвоздем в руке этот звук был почти не страшным. Ноги сами вынесли Киру на лестницу. Гарь клубилась над ступенями. «Бомжи», — успокоила себя Кира, не замечая, что говорит вслух. «Нету там крематория. Просто бездомные греются. Тряпки жгут, тянут руки к огню. Гадко и грустно, но не страшно». Кира опустилась на 1 ступень, потом на 2-ю, прислушалась. «Ничего. Может, только легкий гул от стены. Можно спускаться. Вместе с гарью там собиралась и темнота. Просто света нет», — напомнила себя Кира. «Главное — не споткнуться». Ступени крошились под ногами. Кира то считала их, то сбивалась со счету, замолкала, но тут же принималась считать заново. От темноты еще можно было отмахнуться ржавым гвоздем, а вот тишина гудела в стенах достаточно громко, чтобы признать. Этот звук расходился сразу отовсюду. заполнял лестничные проемы и становился все громче. С каждой новой ступенькой, ведущей вниз. «Мы уже здесь шли», — успокоила себя Кира. «Шли же! Или по другой лестнице. Но шли!» Уверенности не было. Заброшка перекрутилась коридорами и лестницами, и Кира потерялась в ней, напрочь забыв, в какую сторону они шли, куда хотели попасть и зачем. Осталось только одно желание — спускаться, чтобы выйти к самому основанию, а уж там она вспомнит, зачем это все начиналось. «У меня в кармане крыса», — сказал из темноты Ленчик, брошенный на полу у ног Маги. «Я нашел ее в лесу. Она мокрая и лысая. Я домой ее несу». Кира шла через прорехи, что оставлял в темноте ее голос. Обходила торчащую из ступени арматуру, раскачивала перила, и те с грохотом валились вниз. Стоило Кире пошатнуться, как бесплотная рука подхватывала ее за локоть. Стоило испугаться, как голову тут же вело и кружило, почти сладко, совсем не тревожно. «У меня в кармане крыса. Это я ее забил», — не унимался Ленчик. «Нет же, ты все перепутал», — засмеялась Кира. «Крыса в кармане, а гвоздь в голове». И вдруг увидела себя со стороны. Зареванная, с грязными разводами на лице, в пропотевшей одежде, спускается по разрушенной вандалами лестнице, сжимая в руке ржавый гвоздь, украденный у припадочного мальчишки, и ведет с ними беседы. Хотя его нет рядом, он остался в комнате, наглотавшись чужой крови. Так себе картинка, а ей хоть бы хны. Она хохочет, бубнит себе под нос детские стишки и идет, сама не зная куда. Прям как дед, подсказала Кире темнота. Тот выходил из спальни по ночам, бормотал себе под нос, шел куда-то, упирался в углы и ужасно им удивлялся, а потом начинал вопить, пока мама не включала свет, не обнимала его за плечи, не вела обратно в постель. «А вначале давай-ка тебя умоем, да, пап?» Кира просыпалась еще до того, как дед начинал буянить, узнавала его по шагам, шаркающим и неровным. Затихала под одеялом и ждала, когда поднимется мама. Тоска и жалость сковывала тело, как сонный паралич, и быстро сменялась стыдом. Почему Кира ни разу не встала? Почему не пошла на звук, не дождалась, пока мама выведет деда в коридор, не обняла его со второго бока, не помогла дотащить до спальни и уложить тяжелого, обмякшего, вздрагивающего? Почему ничего не сделала? Нет, сделала. Приперлась сюда, чтобы заработать на побег, и даже не сумела в этом признаться. «Деду нужна сиделка», — соврала она Южину и так разозлилась на себя, что перестала злиться на него. «Лгунья, трусиха, предательница!» Гвоздь в кулаке налился тяжестью. Можно было сжать его покрепче и воткнуть себе в бедро. Пусть одна боль прогонит другую. Только себя Кире тоже было отчаянно жалко. Она спрятала гвоздь в карман, оперлась на перила и постаралась дышать глубоко и медленно, чтобы закипевшие в глазах слезы остыли. «У меня в кармане крыса». «Это на вдох». «Я нашел ее в лесу». «Это на выдох». «Она дохлая и лысая». «Еще один вдох». «Я домой ее несу». И долгий, шумный выдох, как учили в спортивных роликах, которые смотрел Тарас, пока готовился к армии. «Тарас!» — вспыхнуло в сознании. И на Киру будто опрокинули ведро холодной воды. Весь этот гипнотический морок темноты и гула, который разносился по стенам, спал, оголяя страшное. Тарас остался наверху. Один, брошенный ею. Зудела кожа, сохранившая тепло его прикосновений, под нижними ребрами и вверх до резинки лифчика, скрывающего грудь. Мурашки бежали по спине и шее до загривка, на котором еще чувствовалась тяжесть его ладони. Нужно было вернуться. Побежать обратно, перескакивая через ступени. Только никакого «обратно» больше не существовало. Лестница поднималась в никуда, в кромешную темноту и дым. Гарь обволакивала, оттесняла в подвал. Оттуда тянула с тылой влагой. Кира запахнулась покрепче. Тонкий пуховик, выданный ей Тарасом, не пропускал холод к телу, но щеки перестало печь. Подсыхал потный лоб. Как в детстве, если выбежишь из спортивного зала на улицу, еще разогретый, хохочущий, а духота сменяется свежестью, жара прохладцей. Это потом будет холодно, и мама отругает за сопли. А пока стой на порожке, держи за пухлую ручку маленького Тараса, хихикай тихонечко, пока тебя не загнали обратно. Ничьей пухлой ручки рядом не было. И большой надежной ладони Тараса тоже. Зато был гвоздь. Кира сжала его в пальцах. Пролет обрывался с заваленным выходом на последний этаж. Такой холодный и влажный, что сомнений не было. Она пришла, куда хотела. Прямиком в подвал. «Эй!» — зачем-то крикнула Кира в мерзлую темноту. В ответ захрустела, заскрежетала с удвоенной силой. Помещение оказалось безразмерным. Настолько большим, что крик потонул в нем. И никто не откликнулся. Только изо рта вырвалось горячее облачко. Кира сделала пару осторожных шагов вглубь и тут же продрогла. В подвале стоял мороз. Откуда взялся он посреди осени? Почему 3 месяца солнца снаружи не прогрели воздух внутри? Кира шла на ощупь. Одной рукой она опиралась на стену, мерзлую, покрытую инеем, а второй шарила в темноте. Под ботинками похрустывала. Кира наклонилась, ощупала пальцами лед. Тонкая корочка. В ноябре такая появляется прямо на плитке, по ней скользят осенние туфли. Кира осторожно переступила ногами. Попыталась выбраться из лужи, но весь пол оказался сплошной подмерзшей лужей. Бесхозный каток в подвале заброшки. Кира читала о нем. В тонне статей, раскиданных по сети, кто-то писал, что в подвале ХЗБ можно найти застывшее озеро. А его поправляли, мол, не озеро, дебил, а каток. Но и второму обязательно возражали. Это не каток, это лихоборка мерзнет. Кира прислушалась. Подвал наполняли звуки. Кое-где капала вода, скрежетала под потолком, хрустела по углам. Стонов слышно не было. Если Костик и провалился сюда, то звуков он не издавал. Оставался только лед. Повсюду расползался лед. Кира вгляделась в темноту, та прорезалась рассеянным светом. То ли забитое окно, то ли заваленная хламом дверь. Кира пошла на свет. Шаг за шагом, пока дорогу ей не переградило что-то грузное, прислоненное к стене, нужно было отойти. Но оторвать пальцы от холодного бетона оказалось страшно. Опустишь руку и полетишь во тьму. Край, только в другой плоскости. Но падение точно такое же, без опоры, в никуда. Кира замерла около препятствия. Провела пальцами дорожку от себя к нему. Чем дальше, тем холоднее. Прикоснулась и отдернула руку. Наверное, гору мусора сковал холод, и она превратилась в единую массу. То ли лед, то ли бетон, то ли нарост какой-то. Кира ощупала смелее, закрыла глаза, чтобы темнота не мешала смотреть кончиками пальцев. Внизу колючая ткань, туго набитая чем-то твердым. Наверное, строительный мусор собрали в мешки. А выше — гладкая и холодная. Пластиковая канистра, поняла Кира. Точно. Вот горлышко, похожее на носик чайника. Угадывать было смешно и почти не жутко. Пальцы ощупывали мусор, изучали его настойчиво и аккуратно. Вот перемерзшие лохмы. Это к стене прислонили поломанную метлу. Кира пошарила ниже, в поисках рукоятки. Не нашла. Зато угодила мизинцем во что-то влажное и упругое. Надавила сильнее. Палец скользнул в сторону, напоролся на короткие и острые ворсинки. То ли стекловато, то ли подстриженная щетина. Кира присела на корточки около мусора. Ткнула указательным пальцем в упругий шарик. Тот нехотя поддался, но не лопнул. Желатиновая капсула? Откуда здесь? Детский попрыгунчик? Наполнитель антистресс-подушки? Гадать надоело. Кира полезла в карман за телефоном. Подышала на экран, разблокировала его, наскоро набрав код. Зарядки оставалось совсем мало — 15%. Фонарик засветил тускло, не отменяя, а подчеркивая темноту вокруг. Свет выхватил кусок стены, сизый от изморози. Отпустился вниз. Кира продолжала сидеть на полу, ноги затекли, но любопытство оказалось сильнее. Она оперлась на мешок, набитый твердым, и направила свет прямо на упругий шарик, который перекатывался под пальцами. Мутно-серый он поблескивал на свету, и черная точка в нем, похожая на зрачок, влажно мерцала, впитывая свет. Кира отстранилась раньше, чем поняла, что перед ней человек. Он был одет в затертый свитер, порванный на правом рукаве. Из дыры выглядывал серый, перемерзший локоть с корочкой засохшей ссадины. Фонарик подсветил пряжку ремня и темные брючины. Ботинок не было, только черные носки с налипшим на них мусором. Фонарик дрожал, его мельтешения мешали рассмотреть мертвое тело, от которого Киру отделяло 10 сантиметров, не больше. «Да перестань дрожать!» — раздраженно подумала она. И фонарик замер. Та рука, которой Кира держала его, стала такой же неживой и каменной, как та, что лежала на коленях у человека, вмерзшего в подвал ХЗБ. Смерть стерла все его черты. Только остов и остался. Серая кожа, впалый нос, волосы, примятые на макушке. Вот тебе и канистра с метлой. Кира смотрела на труп. Труп смотрел в темноту. Упругие шарики его глаз равнодушно поблескивали. «Отползи», — приказала Кире гаснущее сознание. «Если упадешь в обморок, то прямо на него». И Кира поползла, загребая свободной рукой мелкие камушки и кирпичную пыль. Фонарик светил прямо в морщинистый лоб мужика. Мертвый морщинистый лоб. Он отдалялся, проваливался в темноту. Еще один рывок назад, еще. Скоро будет выход на лестницу. Только добраться до него, а потом наверх, к Тарасу. Выревить весь этот ужас и отвращение. Вжаться так сильно, чтобы перестать чувствовать холод подвала и его ватную темноту сейчас. Еще немного, у меня сидит гость, в голове у него гвоздь. В спину ткнулась твердо. Кира замерла. Не оборачиваясь, ощупала твердой рукой. Шершавая подошва, длинные развязанные шнурки. Провела по ним рукой, кончик пальца нащупал холодную волосатую голень. Кира рванула в сторону, туда, где должна была быть лестница, и поняла, что потерялась. Зал оказался не просто большим, а безграничным. В него мог поместиться целый мир, а Кира бы этого и не поняла, и не увидела бы. Ничего не было, кроме темноты. Кира слепо подалась вперед. В грудь ударило чье-то ледяное плечо в ворсистой рубашке. Фонарик выхватил из темноты край уха и заросшую щетиной скулу. Последним усилием Кира подняла себя на ноги. Телефон завибрировал, напоминая о севшей батарейке. Кира сунула его в карман, выхватила оттуда гвоздь и побежала, размахивая им перед собой, но подскользнулась и полетела в темноту. Тяжело повалилась на бок, изо рта вырвался всхлип, но вдохнуть, чтобы расплакаться, не получилось. Кира лежала так, беспомощно разевая рот. Попыталась отодвинуться, но силы не осталось, ничего не осталось, даже дыхания. Только безжизненная кисть тянулась из темноты у лица Киры и уходила в эту же темноту кончиками коротких пальцев. По голому предплечью расходились синие буквы выцветшей татуировки. «Немастор», — прочитала Кира. Затопленный подвал сектантов завалило взрывом, изломанные тела повсюду. Кира не видела их, но ощущала ледяное присутствие. Она пошевелила ногой и уперлась в чье-то бедро. Оттолкнулась локтем и дотронулась до безжизненного бока. Трупы не пахли. Стерильная заморозка, выхолощенная морозом смерть. Ни тление, ни гнили, серая плоть, окаменелая на ощупь. Кира подтянула колени к груди, свернулась на полу так, чтобы не прикасаться к тем, кто лежал рядом. Холод проникал через пуховик Тараса. Нужно было двигаться. Ползти, если не идут ноги. Только куда? Ничего, кроме темноты и холода. Кира вытащила телефон, зарядки осталось на 4%. Включила фронталку. Большую часть ее лица теперь занимали глаза, огромные, глубоко запавшие, красные от слез. Пересохшие губы мелко дрожали. Кира облизнула их. На языке остался вкус крови и пыли. «Мам, мне надо объяснить, почему я здесь», — сказала она, отдавая голосу последние силы. «Мы с Тарасом пришли снимать сюда фильм. Мы не хотели ничего такого, и он не виноват, мам. Это я настояла». Слезы потекли раньше, чем Кира поняла, что плачет. «Но мы все равно виноваты. Костик...» Она тяжело сглотнула. «Наш проводник. Он упал в шахту лифта. Это мы виноват, мам. Мы заставили его прыгнуть. Не специально, просто так вышло. Там были еще люди, но виноваты мы. Я виновата. Теперь я в подвале. Тут тела. Много тел, мам. Я думаю, это сектанты. Здесь так холодно. Она сбилась, мысли разбегались, не ухватить, не облечь в слова. Я оставила Тарас наверху, а сама убежала. Нельзя было его бросать, нельзя было сюда идти. Нам здесь не место, мы не ховринские. Не надо было. Я хотела заработать, хотела съехать от вас. Я ужасная дура, мам. Прости, что я сюда. Договорить не получилось. Телефон потух. И полотно темноты опустилось на Киру, придавило ее к полу. Глаза закрылись сами собой. Или не закрылись, а просто перестали видеть. Кира думала, что сознание теряют резко. Раз — и ничего больше нет. Но она погружалась в небытие медленно, продолжая чувствовать холод и боль в ушибленной груди. Слезы стекали по щекам, заливали уши. Кира нащупала выпавший из рук гвоздь, сжала его крепче. Тень сторожа подбиралась к ней. Неспешно обходила кругами, ощупывала под собой пол и лежащих на полу. Теперь она не была похожа ни на человека, ни на тварь с крутящейся головой. Тень стала всем помещением, каждой его полостью, аркой и грудами кирпича, каждой каплей воды, стекающей по балкам. Тень стала тем, чем была всегда — подвалом, полным мертвецов, обледенелой подсобкой сторожа, разросшейся до целого зала. И темнота была ее сутью, и мороз, и застывшие в нем тела. Части сложились в целое. В замерзших пальцах трудно было удержать гвоздь, но Кира хваталась за него из последних сил. Тень подобралась совсем близко. Ее сиплое дыхание пахло гнилыми тряпками. Под ней хрустела яичная скорлупа, что сыпалась из складок ее бескрайнего тела. Тень постановала от нетерпения. Всю ночь она вела Киру. Всю ночь сбивала с толку, дурманила и затягивала в подвал. «А теперь так сладко будет!» Обволочь глупую девчонку собой, дохнуть проморзглой сыростью, оставить себе. Задыхаясь от смрада, Кира в последний раз махнула рукой, не надеясь даже, что отгонит тварь. Гвоздь вспорол тьму. В ней прорезался слабый прямоугольник света, и тень отступила. Поджала суставчатые лапы, опустила на них тяжелую голову. Ничего, можно и подождать. Холод сковал мышцы, разливался по телу равнодушным ожиданием сна. Кира вспомнила — замерзнуть — самая легкая смерть. Хватит ли подвального холода, чтобы сердце остановилось? А когда оно остановится, тварь набросится на нее? Или мертвая плоть ей не нужна, а нужны страх и боль? Сон накатывал волнами вместе с тихим гулом, исходящим от стен. Кира моргала все медленней. Прямоугольник света ускользал, а когда в нем вырисовалась фигура, Кира не испугалась. Она вообще уже ничего не чувствовала, ни усталости, ни тоски. «Вставай!» — раздалось над ней, кто-то тряхнул ее за плечо. «Вставай!» — она застонала. «Нельзя тут спать!» — ее потянули наверх за руку. «Проснешься? Совсем мертвая!» Кира позволила тянуть себя и трясти. «Вставай!» — настойчиво сказали ей. — Тебе нужно идти. — Зачем? — спросила она, с трудом отлепляя язык от неба. В ответ ей вспыхнул луч фонарика. Кира зажмурилась, а когда открыла глаза, то увидела, что над ней склонился смутно знакомый мальчик. Щуплый, сколоченный. Кира уже встречала его, но где? — стерлась из памяти. — Там беда, надо идти. Мальчик говорил так тихо, что пришлось приподняться на локтях, чтобы разобрать. «Тарас! Тарас!» — кивнул мальчик. «Ты пойдешь со мной?» «Пойду». Мальчик протянул ей руку. Кира сжала ее в своей. До выхода из подвала оставалось совсем немного. Она и сама бы до него доползла. На пороге Кира обернулась. Мальчик подсветил зал ручным фонариком. Луч пронесся по обездвиженным телам на полу. Раз — тот без обуви, что сидел у стены. Два — тот, что лежал чуть дальше, у него еще развязались шнурки. Три — парень с татуировкой на предплечье. Четыре — кудрявая женщина, лежащая лицом в пол. Пять — совсем юный, еще парнишка, с него сняли футболку, а вот кепка осталась, примерзла к отросшим волосам. Шесть, семь, восемь — сваленные в углу кучи, и уже не понять, кто из них кто. И дальше — неразличимые в темноте. «Не мастор?» — только и спросила Кира. Мальчик нехотя кивнул. «Они здесь замерзли?» Еще один кивок. «Живьем?» Мальчик задумался. «Здесь живых не бывает». Перехватил ее руку повыше запястья и повел за собой мимо лестницы вглубь этажа, где по стенам гуляли всполохи разгорающегося огня. «Как тебя зовут?» — не выдержала Кира. Мальчик не ответил, вжал голову в плечи. «Откуда ты здесь?» Снова тишина. «Кто ты?» Кира дернула на себя его руку, он обернулся на ходу. Над верхней губой темнела большая родинка. «Куда мы идем?» — спросила она. Мальчик отвернулся. «Ты же потерялась. Я вывожу тех, кто потерялся». Они уже прошли весь нижний этаж насквозь и начали подниматься по лестнице. С каждым шагом темнота подвала редела, словно впереди кто-то зажег свет. Кира остановилась. Мальчик дернул ее вперед, но она не поддалась. «Мне нужно найти друга, я без него не уйду». Мальчик поджал губы, полноватые, пересохшие в уголках. «Не надо идти к другу», — сказал он равнодушным, бесплотным голосом. «Надо идти к себе. Когда придешь к себе, то и к другу вернешься». Он смотрел мимо Киры, но держал ее за запястье крепко, так просто не вырваться. «Да что с вами не так?» — взорвалась она, оттолкнула мальчика, тот потерял равновесие и полетел на ступеньки, утягивая Киру за собой. Колени больно ударились о бетон, джинсовая ткань разошлась, Кира зашипела сквозь зубы. Мальчик сидел на корточках, пережимая пальцами одной руки рассеченную ладонь другой. Кровь текла по его запястью. «Твою же мать!» — выругалась Кира, нащупала боковой карман рюкзака. Антибактериальные салфетки, сухой платок. Кира подползла к мальчику, осторожно расцепила его пальцы и приложила салфетку к рассеченной ране. Мальчик дернулся. «Живой, значит». Кира надавила сильнее. По салфетке расползлось красное пятно. «Нельзя останавливаться», — сказал мальчик, перехватил у нее из рук сухой платок и приложил поверх влажного. «Времени осталось немного. Тебе надо уходить. Ты не Ховринская, не тяни, только хуже будет. Если долго тянуть, то больней. Просто бери и уходи». Теперь он смотрел осознанно и цепко, будто боль его разбудила, и шептал так горячо, что Кира запуталась. О Ховринке он говорит или о доме, где ждут ее мама и сумасшедший дед. Спят еще, наверное, если для них это хорошая ночь. Для кого-то же она должна быть хорошей. А если плохая, то не спят, а ловят дедовых чертей, ищут потерянные значки и пьют кроволол. «А если это неправильно?» — спросила Кира. «Если нельзя бросать, если это подло?» Мальчик дернул плечом. «Иногда нужно спасать только себя и уходить, иначе навсегда останешься». Он сбился, кашлянул. «Вот я и ушел». «И как? Стало лучше?» Мальчик промолчал. Пока он промокал салфеткой кровь и прикладывал к ране свежий платок, Кира смотрела на него. Он был старше, чем ей показалось вначале, и еще знакомее. «Просто стало», — сказал он, забирая протянутую пачку салфеток. «Я выбрал. Я теперь тут. И ты выбирай, где тебе быть. И с кем?» Кивнул на лестницу. «Поднимайся на два пролета и поворачивай налево», — посмотрел на притихшую Киру. «Что сидишь? Иди». Она поднялась, поправила лямки рюкзака, поскрипывали перила. Уже не страшно, уже привычно. «Иногда нужно просто уходить, чтобы не остаться». Кира кивнула мальчику, но тот прислонился спиной к стене и устало прикрыл глаза. Совсем взрослый, лет 17, не меньше, но такой тоненький и смуглый, будто ребенок, забегавшийся на солнцепёке. Через два пролета Кира вышла на этаж. По коридору направо было темно, а в левом ответвлении слабо моргал свет, как от старой лампочки в подъезде. «Туда». Мальчик сказал налево. «Значит, надо идти налево. Если не хочешь остаться, надо уходить». Каждый шаг разносился по коридору. Уйти, да, уйти, нельзя остаться. А свет все набирал силу. От подъездной лампочки к плафону в тряпичном абажуре. От плафона к настольной лампе. От лампы к прожектору. Кира заслонила лицо локтем, чтобы глаза успели привыкнуть, и продолжала идти, опираясь на стену другой рукой. Мальчик сказал налево: «Если не хочешь остаться, то уходи». Шершавый бетон под пальцами оборвался острым стыком, и рука заскользила почему-то холодному, неожиданно гладкому. Расписная стена ховринки закончилась, а впереди начинался узкий коридор из матовых стекол. Они светились изнутри, гудели мерно. Кира постучала по ним костяшками, будто не стекло, а лед. Такой же, как был в подвале. Такой же, что сковал мертвые тела сектантов Немастора. Кира прислонилась к стеклу, подышала на него, а когда открыла глаза, то увидела себя. Пыльные щеки, волосы, сальные у корней. Еще бы, столько бегать и потеть. Все лицо в грязных подтеках. Кира успела рассмотреть себя такой и запомнить. А потом свет погас. И темнота стала вязкой, пропахшей гарью. Тяжелый запах горения заполнил коридор. Кира отшатнулась от него, бросилась к лестнице, но наткнулась на холодную стену. Подалась обратно и со всей силы влетела в такую же стену. Сердце сделало кульбит и застряло на уровне горла. Стены обступили Киру. Она отскочила, провалилась в темноту, и снова стена. Оставалось затихнуть, переждать темноту, ощупывая гладко стекла, его ледяной холод. Первую вспышку Кира пропустила, подумала, что померещилась. Но под пальцами вспыхнула еще раз, замелькала все быстрее. Вспышки света складывались в картинки, будто кадры из фильма, который они должны были здесь снимать. Вот она сама, вот Тарас с залитым кровью лицом. Вот девушка с темными волосами кутается в больничный халат. Кира узнала ее по профилю. Мага. А голая женщина со связанными руками осталась неопознанной, как труп, найденный на обочине трассы. И снова Тарас, и снова Кира, плачущая в грязном углу. Картинки мелькали все чаще, стены надрывались гулом, как старый ламповый телевизор. От них зарябило в глазах. Кира накрыла лицо ладонями, но мельтешение кадров пробивалось через пальцы. «Не смотри. Уходи, уходи, если не хочешь остаться. Это просто экран. Ты не сходишь с ума. Но откуда здесь экран? Ты сходишь с ума, как дед. Это экран. Заткнись, какой экран? Это в твоей голове. Ты не успела уйти, ты останешься. Ты здесь, ты заперта. Ползи на четвереньках, упирайся в стену. Ты внутри своей головы, как дед. Страшно? Страшно. А ему не страшно? Посмотри, как ему страшно. Ты сошла с ума, ты заблудилась, ты не ушла, ты остаешься». Кира уперлась в стену всем телом, толкнула. Стена скрипнула и подалась. Кира вывалилась снаружи, отлепила руки от мокрого лица. Темнота, тишина, никого. Только в глазах продолжала вспыхивать. Но Кира чувствовала перед собой пространство, пустое и свободное. «Просто иди, чтобы не остаться. Опирайся на стену, чтобы не упасть. Она шершавая, она бетонная, никакого льда». Под ногами захрустело. Кира наклонилась, ожидая, что там колкая вода, застывшая в подвале, оказавшаяся тут. Но пальцы нащупали что-то хрупкое, с острыми краями. Скорлупа. Много скорлупы. Весь пол в яичных осколках. За спиной пахнуло гнилью. Сторож несся к Кире по коридору, сметая на своем пути все препятствия, обращая их в темноту и тлен. По ослепшим глазам полыхнуло светом. В конце коридора зажгли фонарик. Кто-то шел прямо к ней. Кто-то звал ее. Тень сторожа, хлынувшая на весь этаж. Или идущий ей навстречу с фонарем в руке. Один из них должен был успеть первым. Кира села на пол, сгребла под себя яичную скорлупу. «Если не хочешь остаться, то уходи. Если не можешь уйти, то жди. За тобой придут». Тарас. Зал давно должен был закончиться лестницей. Они шли по нему от силы минуты три, а теперь Тарас бежал, но выхода не было. Он точно помнил, что из зала вела единственная дверь. Выломанная верхняя половинка, а нижняя повисла на покореженной петле. Ничего. только неясные очертания предметов, которых полчаса назад тут не было. Не было опрокинутого навзничь шкафа, и склянки не вываливались из-под него прямо под ноги. Не было разрушенного кирпичного постамента с крутящимся креслом на вершине. Кресло медленно вертелось вокруг своей оси. Тарас остановился перед ним. Кресло крутанулось еще раз, скрипнуло и остановилось. А Тарас побежал дальше. «Кира!» — звал он, когда дыхание хватало на крик. Но в ответ Тарасу прилетал только ровный гул, идущий от стены, шорох, с которым его собственные ноги бежали по голому бетонному полу. Грудь перехватила, в правый бок впилось острым. Тарас вывалился из зала наружу, уперся руками в колени и попробовал перевести дух. Позади него не было поломанной двери, только провал в темноту этажа. Он медленно выпрямился. Никакой лестницы. Вместо нее длинный коридор с заколоченными окнами, через которые пробивался свет. «Солнце встает», — понял Тарас. Подошел к окну, поддел фанеру, дернул на себя. Не вышло. Зато найти коридор, соединяющий два корпуса, получилось. Выходит, он перепутал стороны и от палаты, где мага гадала Южину, рванул не обратно, а вперед. Туда, где они должны были оказаться. Но разделились, как в дурацком фильме. Тараса всегда бесило, когда герои ужастиков разделялись и начинали гибнуть пачками. «Ну куда ты прешь, дебил?» — возмущался он, а Кира шикала и кидалась в него попкорном. Кира. От мысли, что она плутает в темноте совершенно одна, в груди сжималась еще сильнее. Мысль, что не плутает и не одна, Тарас отгонял от себя, чтобы не хлопнуться в обморок, только этого не хватало. Он оттолкнулся от окна. Нужно было возвращаться на этаж. Кира ни за что бы не ушла в соседний корпус без него. Значит, здесь ее не было. Тарас почти уже шагнул в зал, когда на другой стороне коридора что-то лязгнуло и покатилось прямо к его ногам. Он наклонился. Печатка Южина. Тяжелая и шершавая, будто и не серебро, а железная гайка. Тарас взвесил ее на ладони и положил в карман. Выпрямился. Никого. «Нашел свою тёлочку?» — раздалось из темноты. Жека остановился в дверях, уперся ногами в проем, лениво зевнул. «Затрахался я тут с вами ходить всю ночь», — сказал он. «Вон, светает уже». «Я тоже притомился, так что мы домой пойдем», — ответил Тарас, сжимая в кармане кулак. Отпечатки Южина тут стал увесистее. «Хватит, чтобы оглушить разморенного Жеку». Но тот глянул остро. «Руку вынь!» — голос у него стал глуше. «Давай-давай! Нечего мне тут глазки строить!» Тарас выпустил из пальцев кольцо, показал Жеке пустые ладони, тот ухмыльнулся. Микки Маус на щеке презрительно сморщился. Дома у Тараса лежали две футболки с ним. Придется выбросить. А лучше сжечь. «И ты бы тогда мне ручки показал, коль такой разговор пошел!» — вкрадчиво пробубнил Тарас, всем видом показывая крайнюю степень приязни. Жека растянул губы еще шире, пожал плечами и вытащил из кармана правую руку, а с ней и сложенный нож. «Смотри, как я умею!» Щелкнул пальцами, нож разложился, опасно разрезал воздух перед собой. «Класс!» — протянул Тарас. «Дашь попробовать?» Жека хохотнул. «Шагай!» — сказал он, кивая в сторону коридора. «Не, мне бы обратно!» В живот ему мягко уперся кончик ножа. «Иди, говорю!» «Тут теперь закрыто, усек?» Тарас отступил. Даже через одежду укол ножа резанул холодом. Не металла, а звериного ужаса. Вот как бывает, если ножом в живот. Холодно и до судороги страшно. «Слушай, мне надо найти подругу, и я свалю. Хорошо?» Язык плохо слушался, но Тарас пытался вложить в слова последние остатки спокойной уверенности в своей правоте, которые обычно спасали его от драки. «Просто найду ее, и мы тут же уйдем. Нам не нужны проблемы, и тебе не нужны. Проблемы же вообще никому не нужны». Жека выслушал его, лениво покачиваясь в дверном проеме. «Короче, бородатый», — перебил он Тараса, — «назад ты не пойдешь. Я считаю до трех, а на четыре вперед тоже дорожка закончится. Понял?» Нож описал восьмерку, пальцы Жеки побелели. Тарас отступил еще на один шаг, а Жека начал считать. так же отрешенно, как стоял тут и смотрел перед собой, поигрывая ножичком. Тарас развернулся и пошел вдоль по коридору. Жека досчитал до трех и заткнулся. Но взгляд его, тяжелый и пристальный, Тарас продолжал чувствовать между лопатками, и под левой от него отяжелело, зашлось горячим жжением. «Ничего», — беззвучно ругался Тарас, из чистого упорства не давая себе перейти на позорный бег. «Два корпуса соединены подвалом. Я читал, я знаю. Вернусь так, а внизу спасателей вызову. И этот ножик засуну в жопу Микки Маусу. В рот себе засуну, понял?» Жека не отвечал. Может, он уже свалил обратно к Маге с Южиным. И они теперь ржут над перепуганным Тарасом. Может, он вернулся в темноту этажа, где на полу лежит избитая Кира с носком во рту, чтобы не кричала. А может, Жека продолжает стоять, ожидая, что Тарас все-таки наберется смелости и вернется. Но смелости в Тарасе не осталось. Коридор длился 82 шага. Тарас считал их, делая каждый чуть шире предыдущего. Быстрее, еще быстрее. Промежуток между двумя корпусами закончился, и слабый свет, что пробивался через фанерные доски, иссяк. Глаза не успели к нему привыкнуть. Тарас нырнул в темноту этажа и стало спокойнее. Свет подталкивал к осознанию. Все, что с ними случилось, правда. Да, и это тоже. Абсолютно все. И как жить с этим, надо будет решать. Но не сейчас. Пока можно пробираться в потьмах, переступая через горы побитого кирпича и поваленные плиты, перепрыгивать щели в полу, обходить стороной погнутые железки. В этой опасности таился странный покой. Может, он и привлекал Магу с ее разношерстной свитой. Ноги сами несли Тараса по открытой галерее, занимавшей, кажется, весь этаж бокового корпуса. Потолок уходил вверх. Бетонные колонны поддерживали его. Но сверху все равно капало и струилось. Пока не обвал, но уже протечка. Тарас задрал голову, чтобы рассмотреть получше. По потолку шла глубокая трещина. Одна сторона плиты наклонилась, а другой отвалился приличный кусок. Теперь его осколки были раскиданы по полу. Споткнешься о такой, точно заработаешь перелом. От осколка плиты расходились темные потеки. По ним разросся мох. В галерее было влажно, но тепло. Тарас отыскал в рюкзаке запасной фонарик. Включил его. Прямо под ногами пол обрывался. Тарас застыл на краю углубления, похожего то ли на большую ванну, то ли на одноместный бассейн, и картинка сложилась. Не галерея, а зал физиотерапии. Массаж, солевые ванны, душ Шарко. По углам катки с фикусами. Старушки в резиновых тапочках ждут очереди на прогревание, а колени у них распухли и болят. В дальнем углу что-то всхлипнуло и расплескалось. Тарас сжал в пальцах фонарик. Живот у него полоснуло холодом, таким же ощутимым, как от прикосновения ножа. «Обернись!» — кричала в нем. «Не оборачивайся!» — вопила еще сильнее. «Обернись!» — «Нет, не оборачивайся, пожалуйста!» Плеск повторился. Еще громче, еще настойчивее, будто ладонью с размаху ударили по воде. И брызги во все стороны. «Не смотри!» — задавленно прошептала в Тарасе, и он решил не смотреть. Никаких резких движений, фонарик в пол. Лучше выключить, но это страшно, вдруг из темноты бросится. Обязательно бросится, так что не выключай. Голову вжать в плечи, живот втянуть и боком. Один шаг, другой, приставным кажется крабиком. Вот крабиком и иди, тихо-тихо. «Бородатенький!» — позвали его из темноты. «Я тебя вижу». Голос женский дрожит не сильно, скорее от волнения, чем от холода. «Это же ты, да? Иди сюда!» Тарас глотнул, поднял фонарик и направил его на дальний бассейн. Луч уперся в голую спину. Тощая, все позвонки наружу. Мурашки здоровенные, а над левой лопаткой воспаленный прыщик, даже головка уже белая. И от этого прыщика Тарасу стало совсем нехорошо, но отвернуться он не смог. Та, что сидела в бассейне, повела мокрым плечом, к нему прилипли волосы. Обернулась и глянула на Тараса. «Катька». Воздух сам вырвался из груди. Тарас закашлялся. «Простыл?» — заботливо спросила Катька и снова ударила ладонью по воде. «Тут холодно с непривычки». И погрузилась в воду по шею. «Кать», — жалобно позвал Тарас. «Ты чего там?» «Сижу», — откликнулась она. Смотреть на нее было холодно. Тарас поежился. «Влезай, а!» Других слов он не нашел. «Давай лучше ты ко мне!» Хохотнула Катька, оттолкнулась от края, перевернулась в воде и уставилась на Тараса. «Натекло с крыши», — понял он. «Шел дождь, и еще шел. Лето было дождливое, вот и набралось на целую лечебную ванну. Там, небось, сток не подключен был. А эта дура решила туда залезть. Обдолбанная, наверное, или просто чумная. Надо было уйти, развернуться, высветить себе дорогу между бассейнами, выбраться из галереи на улицу и вниз, пока Кира совсем не потерялась одна. Но уйти Тарас не мог. Один раз он уже не вмешался, решил, что это не его дело, и Костик полетел с края. Эту дуру он точно должен вытащить. «Вставай!» — сказал он строго, как с маленькой. «Вставай немедленно!» Катя улыбнулась ему так широко, что на впалых щеках появились ямочки. Потом чуть приподнялась из воды. Луч фонарика осветил ее от ключиц до груди с темными острыми сосками. Голое тело давно уже не приводило Тараса в шок и трепет. Он снимал обнаженку так же легко, как предметы и интерьер. Но ржавая вода, медленно стекающая с тощего тела Катьки, его заворожила. Даже во рту пересохло. Это нужно было снимать. Подсветить со спины мягко-мягко, чтобы никаких теней, только слабые блики. И пусть она просто смотрит, прямо и спокойно, а темные капли текут в ложбинке от ключиц вниз. «Вылезай!» — отчеканил Тарас так отстраненно, что спалился. Катька бултыхнулась в воду и рассмеялась. Вода разошлась ленивыми волнами, слишком плотными для дождевой. Пока Тарас пялился, пытаясь придумать объяснение неспешности колебаний, Катька перестала смеяться, ушла под воду до подбородка. «Я ж тебя просила», — сказала она тихо. «Еще там, на этаже. Просила согреть меня. Ты не согрел. А теперь поздно». Вдумываться в смысл ее неразборчивого бормотания Тарас не стал. Отложил фонарик в сторону, присел на корточки у бассейна и протянул руку. «Кать, у тебя воспаление легких будет. Вылезай!» Она поддалась назад, уперлась спиной в противоположный бортик. «Хочешь, расскажу, как я здесь очутилась?» Тарас не хотел. Он тянулся к ней пальцами. Нащупать, схватить, подтащить к себе и волоком перекинуть через край бассейна. И пусть лежит, мокрая и голая, обсыхает, а он пойдет искать Киру. Но Катька держалась на расстоянии, лениво перебирая в воде ногами, вытаскивая наружу то одну, то другую. Ноги были стройными и гладкими. Удивительно стройными и гладкими для такой, как Катька. «Давай ты вылезешь, а потом расскажешь», — пропыхтел Тарас, пытаясь ухватиться за стопу. Кира отпихнула его. Он загреб пальцами воздух и покачнулся. Еще чуть и упал бы, вместе с техникой в рюкзаке. Тарас отполз от края, сел на пол и приготовился слушать. «Меня Жек привел», — начала Катька. «Он тогда просто так здесь шлялся. А мы с ним в одной школе учились». Она вытащила из воды правое плечо. «Вообще, я на него не смотрела даже». А потом он подходит в курилке такой и говорит: «Пойдем сегодня после занятий, я тебе крутое место покажу». И такой... Она улыбнулась мечтательно. «Уверенный прямо. Не откажешь, короче». Ну, я и пошла. А тут уже Раф был. Это он Жеку таким сделал. Уверенным. Чтобы не отказать ему было. Вот я и осталась. Сидеть на полу было холодно. От бетона расходилась стылая влага. Тарас повозился, устраиваясь удобнее. Но на холодном полу, усыпанном битыми кирпичами, удобнее не усядешься. «Да что вы все, Раф, Раф!» — перебил он Катьку. «Он же на заброшках поехавший!» Катька посмотрела на Тараса округлившимися глазами, шумно втянула воздух и ушла под воду. Тарас дернулся было, но остался на месте. Не потакать, не подыгрывать. Дождаться, пока она подмерзнет, и вытащить наружу. На воде проступили пузырьки. Раз, два, три. Это Катька медленно выдыхала воздух. А за любым выдохом обязательно должен быть вдох. Пузырики закончились, и Тарас начал считать секунды. Через 10 Катька должна была вынырнуть. Ну, через 15, максимум 20. На 25-м счете Тарас сорвался с места и бросился к краю бассейна, свесился через бортик, сунул руку по локоть, Вода оказалась неожиданно теплой, но мерзкой, плотной, со сгустками, а в ней свободно плавали Катькины волосы. Тарас схватил их, намотал на кулак и потащил вверх. Катька вынырнула наружу, широко раскрыв рот. Закашлялась. По лицу ее стекала ржавчина. Тарас отскочил от края и повалился на задницу. Он не смотрел, как судорожно Катька отплевывается. Он и кашля ее не слышал. Рукав его толстовки до локтя пропитала бурая жижа. Забилась под ногти. Окрасила пальцы в оранжевый, будто он тер свеклу, а потом помыл руку, но сок все же успел впитаться. Тарас поднес ладонь к лицу. В нос ударил железный, затхлый запах, забытый в гараже гайки. Или грязных бинтов, забытых на дне мусорного ведра. «Мне тоже ужасно страшно было», — призналась Катька. «Тут же грязь, холодно всегда». «А потом ничего. Мы костер жгли, болтали о всяком. Больше Раф, конечно, а мы его слушали». Она оперлась на бортик бассейна и подложила под голову ладонь. Но Тарас смотрел только на руку, вымазанную в крови, и его скрючивало мучительными судорогами. Он сжал зубы, чтобы не заорать. Раф тогда и сказал, что Ховринку обязательно уничтожат. Но те, кто успеет, здесь и останутся. И плевать будет, снесут, не снесут. Они же тутошние станут. Ховринские. Делов-то. Через край и в край чудес. Только не все туда попадут. Надо заслужить. И решиться. Я тогда сразу поняла, что не стану такого делать. У меня мама болеет, сестра младшая. Как им потом жить, если я решусь? Шлепнула ладонью по воде, и капли полетели на Тараса. Тот боднул головой и без сил опустился на пол. Теперь он мог только лежать и слушать. Мага первая пошла. Раф ее даже отговаривал. «Рано, еще погоди». «Но она смелая». Катька вздохнула. «Я никогда такой не была. Я ей говорила, подумай, магочка, это же не шутки. Это же все на самом деле. Не отмотать потом». Но мага даже с Рафом умеет спорить. И я ей не указ. «Нет, — говорит, — если Раф смог, то и я смогу». И как спрыгнет. Мы тогда испугались, кошмар, думали, все, прикроют лавочку. А Раф над нами посмеялся. «Нет, — говорит, — вернется мага. Она ховринская, что с ней станет? Пойдемте, — говорит, — печку разжигать, чего стоите?» Ну, мы и пошли. Время остановилось. Тарас слышал голос Катьки и ленивые всплески, но громче стучало его собственное сердце. Неровный, сбитый ритм, и перерывы между ударами становились длиннее. Катька не замечала его умирания и все говорила, погружаясь в воспоминания, как ее тело в лечебную ванну, полную крови. Когда мага вернулась, Жека сразу сказал, что он следующий, а Раф его даже отговаривать не стал. «Рук пожал, мужик, — говорит, — такие нам нужны». Катька замолчала, потом всхлипнула. Под щекой Тараса хлюпала. То ли кровь из ванны, то ли его собственные слезы. Лицо Катьки было на одном уровне с его лицом. Но смотрела она мимо Тараса. А красная жижа пропитала все ее волосы и тихонько струилась по лбу. Тарас закрыл глаза. «Я его просила», — жалобно сказала Катька. «Не ходи, — говорю, — не надо. Мы же с тобой вместе. Мы же живые. Ну зачем тебе прыгать? У нас же целая жизнь». «Ты, — говорит, — дура, не понимаешь ничего. Какая снаружи жизнь? Я присяду через год. Ты нарожаешь нищету. Здесь мы нужны, а там нет. А ты подумай, — говорю, — вдруг не получится, вдруг прогоришь, ну вдруг!» Схлипнула еще раз. Тарас приоткрыл глаза. Катька терла нос, размазывая по нему красное. А он обиделся, Жека. Даже побил меня немного. Кричал: «Если этот мелкий смог, я что, не смогу, что ли?» Короче, Жека через два дня сам пошел. Только Тарас знал. В шарагу приехала, а Жеки нет. Но я сюда бегом. Прихожу, а тут уже дым стоит. Ну и все. Жека тоже ховринский. А мне что делать было? Слышишь, бородатый, что мне было делать? Я же никому не сказала. Нужно подняться. Внутренний голос перекрикивал и Катьку, и ломанный стук сердца. Прямо сейчас упереться ладонями в пол, оторвать тело, перенести вес на ноги и оказаться на четвереньках. А дальше как получится, только быстро. Схватить фонарик, этот последний, нельзя его оставлять, и к выходу. Галерея большая, так что двигаться придется быстро. Но чтобы выбраться из бассейна, Катьке тоже понадобится время. Тарас не сомневался, что она рванет за ним, чтобы утащить на самое кровяное дно. Но он будет быстрее. Пока Катька шмыгала носом и бормотала что-то бессвязное, Тарас пошевелился, группируясь, оперся на ладони и попытался подняться рывком, как делал после ожиманий. Раз — и ты в планке. Два — и прыжком подтягиваешь ноги. Три — и уже стоишь. Переводишь дух. Давай. Можно считать это тренировкой перед призывом. Зря, что ли, сгонял с себя жир и слабость. Вперед, ты, никчемная туша! Ругаться на себя было легче, чем заставить тело шевелиться. Наконец Тарас вдохнул поглубже и на выдохе выпрямил согнутые в локтях руки. Ладони разъехались, и Тарас обрушился на самый край бассейна. Катька оказалась рядом. Ее голые плечи мокро поблескивали, только не от воды. Запах трудно было перепутать. Все та же забытая в гараже гайка, мокрая земля и лежалая окровавленная вата. Катька потянулась к Тарасу, опустила ему на предплечье ладонь, наклонилась ближе, ее горячий шепот обжег. «Я никому не сказала. Не сказала. Не сказала. Жека меня не заставлял, ты не подумай, бородатенький», — провела пальцами по его щеке. «Я сама так решила. А что мне еще оставалось? Я же никому не сказала». Мама больная, ей такой подарок ни к чему. Сестра маленькая, ее саму еще растить. Не было у меня вариантов. Только край и остался. Судорожно вздохнула. Пока остальные в подвале отмечать сели, я пошла и прыгнула. И никому не сказала. Отстранилась немного. У тебя глаза добрые. Жалко, что мы раньше не встретились. Разжался. Катька удержала его за предплечье. Не потянула к себе, а просто оставила там цепкие пальцы. «Я тебе покажу», — наконец решила она. «Никто не знает. А тебе покажу». Тарас почувствовал, как ее рука соскальзывает в кровавую воду. Катька медленно погрузилась в нее, но тут же вынырнула до пояса, почти беззвучно. И застыла так, позволяя Тарасу отползти от края. Он не смотрел на Катьку, не мог поднять глаз, но кожей чувствовал, что она не сводит с него тяжелого взгляда. «Я его Женечкой назвала», — сказала Катька, когда Тарас распрямился, поднимаясь на ноги. «В честь папы». Можно было уйти, не глядя. Тарас понял это по тишине, заменившей все звуки в галерее. Оставить ее одну, не слушать больше и не знать, что она достала со дна чертовой ванны. Но Катька хотела показать то, о чем никто не знал. Может, потому еще и не свернула ему шею. И Тарас посмотрел. Катька вылезла наружу по пояс. Кровь стекала по ней, оставляя на светлой коже темные следы. Брошенный в сторону фонарик почти не освещал ее. Но в дыры на потолке проникал рассеянный утренний свет. Его хватило, чтобы разглядеть плотный сверток, лежащий в руках Катьки, расслышать шепот, которым она убаюкивала его, прижимая к впалому животу. Ее голос заполнил всю галерею, и весь этаж, и корпус. Вся ХЗБ пропиталась им, как рукав Тарасовой толстовки. Пока Тарас шел по коридору, путаясь в ногах, пока припадал к стенам, чтобы не свалиться от слабости и дурноты, он все еще слышал его, Катькин шепот. «Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Пчелки затихли в саду. Рыбки уснули в пруду. Месяц на небе блестит. Месяц в окошко глядит». И когда, окончательно потерявшись среди однотипных провалов в пустые палаты, Тарас сполз по стене и затих, сглатывая горькое, что текло из его глаз и носа, Катька все не утихала. «Пусть бы так было все дни. Спи, моя радость, усни». Тарас вцепился себе в волосы, чтобы не заорать, но через сжатые зубы все-таки просочился сдавленный вой. И в конце коридора на него тут же откликнулись быстрые шаги. Можно было убежать или спрятаться, но Катька продолжала укачивать неживого малыша. «Хочешь, расскажу тебе стишок?» У меня в кармане крыса. Я нашел ее в лесу, она мертвая и лысая. Я домой ее несу. И захлебнулась смехом. Тарас наскоро обтер лицо, вытащил из кармана телефон и включил фронтальную камеру. На себя он не смотрел, все равно не узнал бы. Слова приходили легко, будто он заранее их готовил. «Кир, во всем, что здесь случилось, виноват только я. Нельзя было тебя сюда тащить, и самому сюда переться тоже не надо было. А ты точно должна была остаться дома. Но мне так хотелось побыть с тобой. Просто побыть с тобой. Что-то сделать вместе». Он сглотнул, в горле пересохло и драло, как наждачкой. «Я же уйду на целый год, а ты от меня отвыкнешь. Это нормально, я знаю, но как раньше уже не будет, а я хочу, чтобы было как раньше». «Нет, вру. Не хочу, как раньше. Хочу, как было на крыше, понимаешь?» «Всегда хотел. Боялся, как идиот, волочился за деточки на этой. Самому противно. Я просто думал, что ты меня пошлёшь. Или пожалеешь. Ты всегда меня жалела, а я хотел тебя защищать, быть рядом, быть с тобой хотел, Кир. Такая тупость. Столько времени мы потеряли». В паузах между словами проступало огуканье Катьки. «И сюда приперлись. Самая тупая идея на свете. Но мы сюда приперлись. Я должен был просто дать тебе денег на Эдика. У меня же есть, я же собрал. Но мы сюда приперлись. Блин, Кир, я не знаю, где ты. Я тебя сюда привел и тебя здесь потерял. Пожалуйста, будь живой. Будь сейчас снаружи, вызывай такси, уматывай отсюда». Он сглотнул. В тишине его молчания отчетливо были слышны шаги по коридору. «Я, наверное, не выберусь», — вдруг понял он. «Тут Жека и Катька, и хрен пойми, что тут. Хорошо, что ты не со мной. Будь живой и будь снаружи, Кир. Видос потом подгрузится в облако, ты его посмотришь из дома. Это хорошо, Кир. Береги Марго с Эдиком. Они тебя любят. И я тоже люблю». Приоткрыл глаза. На экране поместился только край его заросшей щеки и красноватый нос. Отличная картинка. Очень живописно. Тарас отключил камеру, сунул телефон в рюкзак и отшвырнул от себя подальше. Рюкзак проехался по полу и уперся в угол. В темноте не различишь. По этажу разносились отголоски Катькиного смеха. И шаги приближались, и сердце билось неровно, ухая вниз, как с американских горок. Тарас прислонился затылком к стене и стал ждать. «Ну чё, нагулялся?» — спросил его подошедший. Тарас не ответил. Страх он больше не чувствовал, только усталость и немного благодарности к Жеке, который нашел его. «Держи», — сказал он, протягивая Тарасу что-то маленькое, пластиковое, по типу ручки, а потом оно щелкнуло и раскрылось, превратившись в нож. «Зачем?» — тупо переспросил Тарас, а лезвие разрезало воздух перед его лицом. «Ты мне сказал, что я бабу твою обидел», — миролюбиво объяснил Жека. «А теперь моя баба рыдает, сидит. Драться будем, понял?» «Иди к черту, а!» — устало проговорил Тарас. «Нет никаких баб. Что ты набычился, как дебил?» Тарас навис над ним, смерил взглядом. Нож упал у колена Тараса. «Ну, как хочешь», — согласился Жека. «Мне не в прикол тебя просто так коцать. Ну, хрен с тобой». И пнул Тараса под ребра. Не сильно, но чувствительно. И еще раз. Уже сильнее. От неожиданности Тарас повалился на бок и остался лежать, хватая воздух ртом. «Приперся сюда, тип классный, да?» накручивал сам себя Жека. «А мы отбросы. Нас поснимать надо. Мы как эти для тебя. Как шимпанзе в зоопарке». И еще один пинок уже по почкам. Тарас подтянул колени к груди и спрятал лицо. «Я тебя сейчас порежу», — сказал ему Жека. «А потом бабу твою найду. Она стрёмная, но сойдет. Рассказать, что я с ней сделаю? Рассказать?» На щеку Тарасу медленно опустилась теплая еще слюна. От отвращения перехватило горло. «Надо отползти, в сторону. Главное, не драться. Он не будет драться, не должен. Он же его убьет, придурка этого. Он же поэтому в армию не хочет, чтобы не уподобляться, не делать этого, не бить того, кто слабее. Слышь?» — не унимался Жека. «Я ее потом полкану передам, когда закончу, ясно тебе? Она сама у нас с края сиганет. А может, втянется, а? Может, ей мужика нормального надо?» Тарас ударил его снизу вверх. Целился в скулу, но кулак соскочил. Жека осел на пол. Из разбитой брови потекла кровь. Струйка перечеркнула Микки Мауса на щеке. Жека побледнел. Сука. И бросился на Тараса. Худой, но жилистый, он схватил его за плечи и повалил на пол. Сел сверху, сдавил ладонью горло. Слишком хрупкий, слишком слабый. «Да стой ты!» — прохрипел Тарас, зная. «Если начнет вырываться, обязательно сломают ему руку». «Мать твою, стой!» Последний раз он дрался в старшей школе. Из-за Киры. Опять нахамил очередному придурку, а тот пришел разбираться с Тарасом. Он вообще никогда не дрался из-за себя, только из-за нее. За нее, чтобы защитить, чтобы уберечь. А теперь, когда ей правда нужна помощь, мямлет и просит остановиться. Трус. «Порежу!» — вскрикнул Жека, подтаскивая к себе нож. «Бить нельзя. Терпи. Терпи, нельзя бить. Он слабый, слабый, тупой и слабый. Не смей!» Тарас отпихнул от себя Жеку, тот соскочил на пол, выставил перед собой лезвие. «А бабу твою трахну!» — процедил он, сплевывая кровь. «Можно ли это спустить? Можно вытерпеть? Нельзя бить? Нельзя?» Нож выскочил из рук Жеки от первого же удара. Отскочил к стене. Куртка Жеки затрещала и порвалась по шву, когда Тарас схватил его за грудки и ударил об стену. Один раз, второй, до хруста. Изо рта Жеки начала идти кровь. Узкая струйка полилась на грудь, запачкала руки Тараса. Он рожал пальцы, и Жека сполз на пол. Тарас пнул его носом ботинка, тот застонал. «Живой». «Ее Краюшкин все равно уже увел», — забормотал Жека, с трудом разлепляя глаза. «Краюшкин?» — переспросил Тарас. «Он же спрыгнул, его же нет». «Вот и ее не будет». Закашлялся, из носа потекла кровь и затих. Тарас застыл над ним. Сбитые костяшки соднили, надо пощупать пульс, наклониться и ткнуть пальцем в шею. А если нет? Если пульса нет. Если он так сильно ударил затылком о стену, что пульса нет. И стоит Тарасу проверить, то и пути назад тоже не будет. По коридору раздались шаги, шлепки босых ступеней. «Жека? Жека, ты тут?» «Катька». Сиплый от крика голос. Мокрые ноги по бетонному полу. Можно было сбежать. Только Тарас уже принял решение. Он больше не будет бегать. Никогда. Он будет ждать. И принимать все таким, как оно есть. Тарас опустился рядом с Жекой, уткнулся лбом в колени. Катька приблизилась. От нее остро пахло ржавой железкой. Нет, от нее пахло кровью. Целой лечебной ванной крови. «Жека?» — позвала она, и голос тут же сорвался в плач. «Жека!» Колени стукнулись об пол. Пальцы заскреблись по полу. И вой. Бесконечный горестный вой. Вот отплачется и заметит. Увидит, кто сидит рядом с телом ее окровавленного дружка. Сложит 2 и 2. «Ты!» — взвизгнула Катька. «Это ты его?» Тарас не ответил. Сердце окончательно отказалось биться в груди. Устало трепыхаться. Замучилось бояться. Плохих оценок, отчисления, безденежья, габарей в подъезде, новых парней Киры, сумасшествия Эдика, самого себя в зеркале, армии. Хватит. Не бояться и не бежать. «Будь как будет». «Ты? Ты его?» — не унималась Катька, подползая вплотную. «Посмотри на меня!» Лоб упирался в колени. По лицу текло соленым. Не смотреть, не бежать, не бояться. По другую сторону личной темноты лязгнул нож. Тарас не увидел, но понял, что Катька держит лезвие обеими руками, тычет им перед собой. «Посмотри!» — попросила она жалобно. Тарас разогнулся, поднял на нее глаза. Катька плакала. Слезы размывали 2 чистые полосы по перемазанным кровью щекам. Нож дрожал в ее руке. Тарас вздохнул. Ржавая кровь, немытое тело, сырой бетон. И на выдохе сам подался к лезвию, чтобы Катьке не пришлось этого делать. Он больше ничего не боялся. Южин. Собачий нос — это холодно и влажно. Особенно, если он тычется тебе в щеку. Особенно, если в прокушенную. Южин заслонил лицо локтем, но собака не отставала. От нее остро пахло мокрой шерстью и немного падалью из распахнутой пасти. Она горячо дышала Южину в ухо, потом лизнула его в висок. «Пошел, фу!» — откликнул собаку низкий голос. Она заскулила и перестала обнюхивать Южина. Без нее стало холодно. Южин обхватил себя за локти и замер так. Просто лежать, просто ждать. Ждать долго не пришлось. «Ну и чего?» — спросили сверху. «Долго еще валяться будешь?» И легонько пнули его под колено. За штанину Южина схватили острые зубы и потащили в сторону. Пришлось подниматься. В углу комнаты стоял мужик в камуфляжном комбинезоне, крутил в руках сигаретную пачку и поглядывал на Южина. У его ног лежала собака, мохнатая дворняга с седым пятном на боку. Вторая уселась рядом с Южиным, черная, гладкая, со светлыми глазами. «Это мои собачки», — сказал мужик. «Не укусят, пока не скажу». Южин сглотнул, покосился на черную, та смотрела на хозяина и ловила каждый его жест. «Чик», — сказал мальчик, кивая на нее. «А это?» — он легонько задел ботинком, лежащую на полу. «Гук». Палевая завертелась у ног мужика, закинула передние лапы ему на колено, тот подтрепал ее за ухом. «А ты полкан, да?» — догадался Южин. Мужик не ответил, но черная псина подняла уши, стоило имени прозвучать. Южину этого хватило. Полкан отпихнул от себя Гука. Глаза у него были блеклые, припорошенные пылью. Очень ховринские глаза. «Пойдем», — наконец решил полкан, когда Южин окончательно вспотел под его взглядом. «Выведу тебя к парадной двери. Фейерверка не обещаю, но наружу попасть сможешь». И двинулся к выходу из комнаты. Южин огляделся. Позади него высилась груда металлолома. Расцарапанное тело ныло, щека наливалась глухой болью. Нужно было идти. Уносить отсюда ноги, ехать в травмпункт и делать укол от столбняка. «Нет, мне на выход не надо», — сказал Южин и сам удивился. «У меня здесь друзья, мы разделились. Помоги их найти, я заплачу». «Ты мне зубы не заговаривай», — сурово оборвал его полкан. «Прямо скажи, какого хрена тут топчешься?» Вопросом это не прозвучало, а вот угрозой — да. Южин дернул плечом, мол, не твое дело. Но Чик припал к полу и обнажил зубы. Полкан наклонился к псу, опустил ладонь на черную холку. «Не бесил бы ты собачек», — посоветовал он Южину, распахнул куртку и достал из-за пояса бутылку. «На вот, умойся, а то гадость какую-то занесешь. И попей». Бутылка была небольшая. В таких обычно привозят стакан свежевыжатого сока из доставки, но сок в нее точно не наливали. Вода внутри бутылки была мутная, будто талый уличный снег. Тошнота поднялась к горлу, но Чик продолжал скалиться. Южин развинтил крышку, налил воды в ладони, плеснул на прокушенную щеку. Потом еще. С лица потекло грязное. Кровь, слизь и пыль. Южин обтерся рукавом, протянул полкану бутылку, но тот не шелохнулся. За спиной у Южина утробно зарычал Гук. Рука дрожала, когда Южин поднес горлышко бутылки ко рту. Сделал глоток. Теплая жидкость заполнила рот, нехотя полилась вниз по пищеводу. Желудок сжался. «А теперь говори», — разрешил полкан. «Куда тебя отвезти?» От глотка в голове стало жарко и шумно. Южин попытался продышаться, но псиной пахло невыносимо. Он прислонился спиной к стене. В бутылке точно была не вода. Или не только вода. «Нужно уходить», — понял Южин. «Прямо сейчас. Вызвать машину и свалить домой. И забыть все это. Сделать вид, что его здесь и не было никогда. Никто не знал, что он собирался-таки в Ховринку. Ладно, почти никто. А можно отыскать Тараса с Кирой?» — напомнил ему внутренний голос, трудом пробившись через шум в висках. «Отыскать и уйти вместе. Вызвать, наконец, спасателей, чтобы они нашли тело Костика и принять максимум заслуженной расплаты. А еще можно остаться», — прошумело в голове и тут же стихло. «Можно найти мальчика с родинкой, как у Краюшкина». Мысль о нем не давала покоя. Ввинчивалась в голову, пульсировала и сбивала с толку. «Если хоть на секунду поверить в россказни ховринских, если допустить, что все это правда, и Краюшкин ходит по этим коридорам, а Костик скоро прогорит и вернется, если только поверить, то идти надо не домой и не за Тарасом. Идти надо к тому, кто знает ответы. Отведи меня к Рафу», — сказал Южин и открыл глаза. Полкан стоял совсем близко, крутил в пальцах сигаретную пачку, но не закуривал. «Ну, пойдем», — согласился он, мелко посмеиваясь. Чик за его коленом взвизгнул и начал остервенело чесать ухо задней лапой. Полкан подтолкнул его к выходу. Пес огрызнулся, но послушался. А за ним и Гук, волоча кончик палевого хвоста. В коридоре полкан достал из кармана маленький фонарик, включил его и двинул вглубь этажа, подсвечивая пол под ногами. Кирпичи, обломки бетона и неспешно расползающиеся слизни. Но одного полкан наступил, под подошвой хлюпнуло. Южин поморщился. Его покачивало от выпитого, и мир стал зыбким, зато притупился страх. Когда собаки ринули слизывать с пола остатки слизняка, полкан остановился и все-таки зажег сигаретку. Потянуло крепким табаком. Огонек вспыхнул в воздухе. Южину захотелось потушить его пальцами, чтобы обжечься. Но полкан уже растолкал собак, хорошенько пнув Гука в мохнатый бок. Тот заскулил и побежал по коридору. «Вот за псами и топай», — сказал полкан, выключая фонарик. «Они лучше знают». Их шаги разносились по коридору. Неспешные полкана, сбивчатые Южина. Он все время запинался, путался в ногах, потяжелевших и непослушных. В темноте Южин видел только спину полкана и огонек сигареты. Ее мерное покачивание убаюкивало. Южин окунался в дремоту, но продолжал перебирать ногами. «Что за дрянь была в бутылке?» — лениво спрашивал он сам себя. И сам себе пожимал плечами в ответ. Когда полкан остановился у запертой двери в боковую палату, Южин почти налетел на него, но до спины не дотронулся и притих, наблюдая, как полкан стучит в дверь все настойчивее и злее. Дверь приоткрылась. Южин не видел, кто за ней, но слышал голос, мужской и сиплый. «Не нашли моего полкаша». «Совсем никчемные стали. Молодежь шустрее вас бегает. И на кой тогда вы?» За дверью помялись, не ответили. «Там, небось, уже началось?» — спросил полкан. «Да скоро уже», — откликнулся мужик за дверью. Южин слушал их разговор, но не понимал ни слова. У ног его улегся Чик. От мохнатого бока расходилось тепло, хоть бери, утыкайся лицом и засыпай. «Ну, свидимся еще, Аркаша», — кивнул, наконец, полкан. «А друзья твои уже на месте», — сказал он, оборачиваясь. «На каком?» — не понял Южин. «На том самом», — лицо полкана исказилось. «Че стоишь-то? Поспешить надо, только нас и ждут». И сорвался с места. А за ним Гук, поскуливая и поджав хвост. Чик поднял на Южина морду. Узкую, заросшую шерстью, но с удивительно понимающими глазами. Вздохнул глубоко, поднялся на лапы и рванул следом. За дверью повозились, но в коридор решили не выходить. Южин остался один. Темнота обступила его, готовая в любой момент обернуться изломанной магой. Южин сжал кулаки и побежал за Чиком. Догнал он их уже на лестнице, той, где магу начало ломать, или другой. Однотипные этажи Ховринки сплелись в мудреную головоломку из лестницы коридоров. Не разгадать ее, не выбраться самостоятельно. Южин споткнулся о выщербленный край ступени, взмахнул руками, чтобы удержаться. Кольцо Дэна соскочило с пальца и запрыгало вниз, звонко ударяясь о бетон. Южин наклонился за ним, но Чик оказался быстрее. Он проскочил мимо Южина, прыгнул к кольцу и схватил зубами. Серебряная печатка блеснула между желтых клыков. Южин приблизился к псу, но тот присел на задние лапы и зарычал. Хватило одного шага в его сторону, чтобы Чик вскочил, рванул с лестницы через узкую дверь на этаж и скрылся там, только когти заскрежетали по бетону. «Сука!» — крикнул ему вслед Южин, безвольно застывая на последних ступенях. «Не, это кобель», — ответил полкан, наблюдавший за ними с нижнего пролета. «Если собака забрала, значит, здешняя это, ховринская. Как думаешь?» Южин не ответил, даже губы поджал, чтобы слова не проскочили. «Или унесли отсюда без спросу», — продолжил полкан. «Или кому ховринскому принадлежало». Южин молча зашагал по ступеням вниз. Если бы его спросили, зачем он идет и куда, Южин не сумел бы ответить. Полкан тоже замолчал. И только Гук тихонько поскуливал, припадая мохнатым пузом, а потом улегся и прижал уши. «Эй!» — позвали его с лестницы. В основании заскрежетало. Гук зарычал, но с места не сдвинулся. Ступени ощутимо тряхнуло. Южин вцепился в кривой остов перила и повис на нем. Полкан остался невозмутимым. Он погладил стену. Бетонная плита вибрировала и гудела. «Ну-ну», — прошептал он, разволновалась. «Обожди чуток». Лестница вздрогнула еще раз и затихла под его ладонью. Гук, недовольно ворча, поднялся на лапы, даже хвостом взмахнул. «Кто ты вообще?» — не выдержал Южин, отряхиваясь от пыли, которая насыпалась с дрожащих стен. «Ховринский?» — пожал плечами полкан. «Собачек тут держу». И засмеялся скрипуче, как несмазанный замок. Ловко перепрыгнул через две ступени и двинулся вниз, продолжая поглаживать стены, исписанные корявым почерком. Полустертые граффити с перевернутым крестом. Красным «беги», черным «стой» и белилами «как хочешь». Южин сцепил зубы и пошел следом. Смешок полка нарезал уши. «Херня», — понял Южин. «Все эти присказки, собачки и смешки, и даже спина полкана, худая и сутулая, спрятанная в камуфляж, тоже фейк. Даже дрожащие от гула стены казались куда объяснимее, чем полкан и его собачки. Может, чтобы увидеть Рафа и не нужно никуда идти?» — подумал Южин. Смог бы Южин узнать Рафа, встретив того в полутьме Ховринки. А если и нет, то гадать не стоит. Просто спросить. Но полкан уже сошел с лестницы, завернул за нее, постоял у стены, точь-в-точь такой же, как все оставшиеся здесь, и толкнул ее от себя. Плита заскрежетала и отошла в сторону, прямо как в дешевых книжках про тайные сокровища. «Серьезно?» — только и спросил Южин. Полкан пожал плечами, пятнистая куртка скрипнула. Если строишь дом на 3 корпуса и 9 этажей, то обязательно продумай секретный ход, — объяснил он, затаскивая в темноту Гука, — чтобы всегда знать, как сократить путь. «Это мы сокращаем путь?» — уточнил Южин, переступая через высокий порожек. «Это мы пришли», — ответил полкан. Зал, куда они выбрались, был длинный и какой-то приплюснутый. Низкий потолок, закопченные стены и запах гари. Гук, нетерпеливо повизгивая, убежал вперед. К нему навстречу выскочил Чик. Они принялись скакать, облизывать морды, то кусаясь, то восторженно скуля. «Братья», — объяснил полкан, — «грызутся вечно, а потом лижутся. Ну, ты сам знаешь». И пошел себе вглубь зала, оставляя Южина одного. Спертый воздух давил. Южин нерешительно огляделся. У дальней стены виднелись чьи-то тени. Полкан слился с ними и стало не разобрать, где он, а где остальные, безликие и молчаливые. Ровный гул доносился с правого бока. Южин различил там железную дверцу, врезанную в бетон. За ней гудело, а кругом разливался тревожный жар, сухой и обжигающий, как ветер, что дул из пустой шахты лифта. «Печка», — понял Южин, и хотел отступить, но ноги сами понесли его вперед. Успевает ли разогреться металл? Что за механизм помещает тело в отделение для сжигания? Как вообще сохранился здесь рабочий крематорий? Вопросы шумели в голове, не давали сконцентрироваться. Перед глазами плыло и мельтешило, и Южин отстраненно подумал, что сейчас упадет, и начал заваливаться на бок, но удержался, опершись о край каталки, приставленной вплотную к дверце печки. Подышал немного, дожидаясь, пока картинка перед глазами перестанет вертеться. Поднял голову. На каталке лежала женщина, до пояса прикрытая простыней. Через ее кожу проступали ребра и ключицы. Она смотрела в потолок. Спокойно, почти равнодушно. И только медленно моргала. Между кончиками пальцев Южина и голым боком женщины оставался маленький промежуток. Не движение даже, а намек на него. И они соприкоснулись бы. Южин попятился. Во рту пересохло. Происходящее в зале смахивало на душную сцену в кино, от которой потом снятся тяжелые сны и гудит голова. Только в кино никто не мог схватить тебя за локоть. А здесь могли. Ноги подкосились, и Южин повалился на пол. Руке, которая утащила его вниз, не хватало пальцев. Южин подтянул колени под себя, кое-как уселся, откинувшись на стену. «Сиди тихо», — просипел обладатель клешни. Южин пробормотал что-то бессвязное, а что, и сам не понял. Все происходящее, эти тени, женщина под простыней и обрубленные культи на месте пальцев пробивалось через плотную пелену в перегруженном сознании. Да, происходит, но нет, не на самом деле. Южин с силой уперся затылком в бетонную плиту позади себя и решил просто смотреть. Из темноты проступили очертания человека. «Полкан», — понял Южин. Поверх камуфляжного комбинезона ему набросили белый халат. Он подошел к каталке, склонился над женщиной, погладил ее по волосам, и она выгнулась так, что ребра почти выскочили наружу. натянула замусоленные бинты, которыми была привязана к каталке. «Не я!» — прохрипела женщина. «Не моя очередь!» Полкан положил ей на лицо ладонь. «А чья же тогда?» — спросил он почти ласково, но так жутко, что Южин отполз еще немного. «Я же тебе сказал, приведи, а ты...» «Не привела. Костик уже тю-тю, время не терпит!» Он наклонился к ней. «Прости уж меня. Такие дела». Женщина что-то простонала у него под рукой, но полкан не стал ее слушать. Рванул край пластыни и засунул лоскут женщине в скривленный рот. «Жалко Ларку», — прошептал тот, кто держал Южина своей клешней. «А вы шустрые ребята, ускакали от нас». Южин с трудом повернулся к нему. Лица он не видел, но скрипучий голос узнал. И Ларку, что рыскала по этажу у края, тоже. Это их искали местные бомжи, пока они прятались в подсобке. А теперь Ларка лежит на каталке, и полкан возится над ней, отпихивая скулящих собак. Южин смотрел только на них. На Чика — черный гладкий бок, смешные уши торчком. И на Гука — палевый мохнатый зверь с дурашливым языком, свисающим из пасти. Как оказались они здесь? Родились в подвале? Прибились в холода? И почему так отчаянно и верно любят полкана? Разве можно его любить? Почему даже его кто-то любит, а Южина нет? Ларка истошно взвизгнула, но визг этот притупился кляпом, превратился в неясное мычание. Южин оторвал глаза от притихших собак. Полкан стоял у изголовья каталки, вытянув правую руку, а из темноты к нему шла Мага. Южин узнал ее по длинным волосам и светлой коже, которую подчеркивал белый халат, драный, заляпанный бурым. Она подошла к полкану и вложила ему в руку что-то маленькое. Скальпель не разглядела, почувствовал Южин, когда Мага наклонилась и поцеловала полкана в сжатые пальцы. Ларка подалась в сторону, но Мага уложила ее обратно. Полкан застыл, дожидаясь, пока Ларка выбьется из сил. Она трепыхалась в руках Маги, истерично подвывая, и крик ее подхватили собаки, завыли, скребя когтями пол. Если бы Южин мог, он бы отвернулся. Только шея окаменела, и даже веки перестали опускаться. Ему оставалось только смотреть и видеть, как Мага задирает подбородок Ларки, а полкан подносит к оголившемуся горлу скальпель и проводит по нему там, где должна быть артерия, а потом еще и еще. Ларка захрипела, кровь брызнула из раны и потекла по Ларкиной шее, по рукам Маги, по каталке и вниз на пол. Псы ринулись лизать ее раньше, чем Ларка затихла. Она еще дергалась и билась, пока они рычали, скалились, а каталка поскрипывала на колесиках. Южин сполз на пол, завалился на бок и затих. Перед глазами у него мерцало багровым и черным. Через эти вспышки пробивалась то Мага, толкающая каталку ближе к печке, то полкан, со скрипом открывающий дверцу, то жар, пыхнувший из печки, в которую бушевал самый настоящий огонь. Никаких тебе эвфемизмов. Если в Ховринке говорят, что развели огонь в крематории, значит, развели огонь. Мужик с клешней проворно поднялся на ноги, поковылял к печке. Вместе с Магой они переложили обмякшее тело Ларки на поддон. Одно движение, и Ларка оказалась в огне. Дверца схрипнула, отгораживая ее от остального мира, в котором Ларке больше нечего было делать. Южин закрыл глаза, позволяя себе скатиться в небытие. Он почти провалился в него, как Ларка в огонь, но мокрый собачий нос снова вернул его в сознание. «Что, никогда покойницу не видел?» Голос полкана раздался откуда-то сверху, почти с потолка. Южин не ответил. Отпихнул пса, пальцы нащупали влажный мех. «Если хочешь встретить брата, то привыкай», — сказал полкан и опустил на плечо Южина тяжелую ладонь. Южин открыл глаза. В зале никого не осталось, даже неясных теней. Только они и собаки, грызущиеся за теплую еще кровь. «Пойдем», — полкан потянул его, помогая подняться. «Я тебя отведу». Встать оказалось легко. Всего-то схватиться за протянутую руку, узкую и твердую. Между указательным и средним пальцем на ней засохли коричневые пятна. Ни ржавчина, ни кирпичная пыль. Кровь. И огонь гудел за дверцей печки. Почти уютно, если заставить себя думать, что превращаются в пепел там одни дрова. «Зачем так?» — спросил Южин, лицо у него будто облепили мокрой ватой. «Это же больница, пацан!» — откликнулся полкан и повел его через зал к заставленной строительным мусором двери. «В больнице должны умирать. И жить должны. Иначе зачем она?» Между горой битого кирпича и пыльными мешками с цементом скрывалась узенькая тропинка. По ней они и пошли. «Не будем тут жить, умирать тут не будем, и рухнет за год», — скрипел полкан, а впереди него бежал Чик, обнюхивая каждый угол. «Думаешь, почему Ховренко так долго простояла? Потому что страна развалилась, и всем стало не до заброшки? Потому что река тут подтопила грунт, ничего путного, все равно не построишь? Потому что снести эту громадину будет еще дороже, чем потом строить на ее месте новую?» Ни один из ответов бы не подошел, и Южин не стал отвечать. «Потому что равновесие», — не дождавшись, — объяснил полкан. «Много смертей и жизни много». «Все равно снесут», — проговорил Южин, выходя из заваленного коридорчика к лестнице, узкой и необжитой, даже стены не были расписаны, и от их голой серости стало еще тоскливее. «Снесут», — согласился полкан, утягивая Южина наверх. «Это раньше тут шумно было, дураков хватало. Сатане своему помолится и в подвале замерзнут. А теперь закончились. Пришлось самим за дело приниматься». «Все равно снесут», — упрямо повторил Южин. Идти так, ладонь в ладонь с мужиком в белом, заляпанном кровью халате, было почти так же странно, как вообще идти после всего, что он тут увидел. «Что заладил-то?» — полкан остановился, угрюмо свел брови. «Для всех снесут, а для кого-то останется. Главное — успеть». На правом лацкане халата еще влажно поблескивал багровый след. Наверное, Ларка дернулась особенно сильно и расплескала кровь из перерезанного горла. «Что успеть?» — механически переспросил Южин, только бы полкан снова отвернулся. «Стать своим!» — вздохнул тот и начал подниматься. «Ховринским!» Южин считал этажи и сам себе удивлялся, надо же, будто есть надежда, что ему отсюда потом спускаться. «Если станешь своим, то хоть сноси, хоть не сноси, все равно тут останешься», — договорил полкан, заходя на четвертый этаж. «И Ларка?» — не удержался Южин. До пятого полкан молчал. Потом все-таки ответил. «Ларка не своя. Ларка так, подкормка, чтобы Костик вернулся». Голос у него потеплел. «Вот Костик свой. Не смотри, что хилый. Все равно свой». «Не понимаю», — Южин сбился. «Черт, я вообще ничего не понимаю». Полкан только хмыкнул. Халат обтягивал его спину, и лопатки под ними двигались в такт движению вверх. Ступенька, ступенька, шестой этаж, седьмой. У восьмого полкан остановился, выжидательно посмотрел на Южина. В животе тоскливо сжалось. «Не хочешь узнать про брата?» — спросил полкан, губы у него подрагивали. Мокрая вата, заменившая Южину лицо, похолодела. «А что, мой брат? При чем тут вообще Дэн?» «Брат твой был Ховринский. До мозга костей», — оборвал его полкан. «Хочешь сказать, что он тут?» В голове Южина вопрос этот звучал насмешливо, но получилось жалко, просяще даже. «Бред, какой бред? Не может быть, не может!» «Может? Родинка у пацана. Дурацкая родинка. При чем тут родинка?» Жар разлился по телу Южина, только лицо осталось замерзшим. Не скривиться презрительно, не отвернуться, ждать, что ответит полкан. «Хочу сказать, сам все увидишь». Их ладони еще соприкасались. Последний раз Южин так долго держался за руку с мамой, в третьем классе, перед тем, как ему вырезали аппендицит. Мама сидела на краю его кровати, это была больница, настоящая, живая, наполненная людьми, светом и запахами дезинфекции. В больнице же принято держаться за руки, вот они и держались. С мамой тогда, а теперь держатся с полканом. Когда Южин очнулся после наркоза, в палате сидел отец. За руки они не взялись. Где был Дэн, Южин не помнил. Наверное, на уроках. Или здесь, в Ховринке, с Рафом. «Пойдем», — позвал полкан, и Южин подчинился. Они вошли в темный зал восьмого этажа. У постамента краюшки натоптались собаки. Гук поднял заднюю лапу и пустил струю. Южин отвел глаза. Маленький фонарик в свободной руке полкана вспыхнул и осветил дальнюю стену. «Прыгай», — прочитал Южин. Стрелка все так же указывала строго вниз. «Ну и что стоишь?» — спросил полкан, отпуская его ладонь. Пальцы нащупали пустой воздух. «Я не буду прыгать», — Южин помотал головой, сам не понимая, чему улыбается. «Это бред». Но сделал шаг к краю. И еще один. Полкан шел у него за спиной. «А зачем ты сюда поднимался тогда? Потому что меня сюда привели? Потому что я в шоковом состоянии? Потому что не знаю, как отыскать выход? Потому что меня держали за руку? потому что обещали отвезти к брату, снова не те ответы. И я пришел посмотреть, — сказал Южин, останавливаясь у края. «Точно?» — хмыкнул полкан, приваливаясь к стене рядом со стрелкой. «А разве не чтобы понять, как у брата получилось вырваться из болота, в котором ты остался?» «Бред!» — шахта дышала сухим жаром прямо в лицо. «Уверен? Тогда уходи». В ногу уперся мохнатый бок, но Южин не обернулся, чтобы посмотреть, черный или палевый. «Ты Раф?» — наконец спросил он. Полкан пожал плечами, стащил халат, откинул в сторону. «А что это изменит?» «Ты убил человека. В рот будто насыпали песка. Говорить стало трудно, но молчать еще труднее. Я видел, как ты убил человека». «Ты тоже». Полкан наклонился и оттащил от Южина пса. «Палевого. Значит, Гук». «Я не убивал». Южин дернулся, словно его ударили по лицу, только слова жгли больнее удара. «Я даже не подталкивал». Полкан почесал заросшую щетиной щеку, но и не удерживал. Под ногами обрывался край. Темнота внизу, упругая и бесконечная, не пугала. Шагнешь в нее, а тебя тут же отпружинит. «Если на тебе нет вины и жизнь твоя прекрасна, то уходи», — разрешил полкан. «Это место не для таких счастливчиков». «А для кого?» «Для тех, кто искал дом». «Вот у тебя есть дом?» «Съемная в высотке. Белые стены, панорамные окна, мудреные названия мебели, кожаный пуф, ортопедический матрас, холодильник в человеческий рост, широченная плазма или родительская квартира. Старая мебель, подарочный хрусталь, столовое серебро, запах маминых духов, отцовский коньяк, детская комната, где все слишком маленькое, отжившее, болючее. Все это не дом. Вот и у брата твоего не было», — без слов понял полкан. «А здесь он его нашел». Горло перехватило. Южин покачнулся и остался стоять на носочках кед, не купленных даже, а выданных за тупую рекламу, снятую с жуткого похмелья. Так легко было шагнуть. Но что дальше? Умножить бескрайнюю боль мамы? Утроить отдаленность отца, которая сильнее всего разрушала его самого? Повторить сценарий бессмысленного финала, что уже случился с ними со всеми? Доказать, что на лучшее он так и не стал способен? Просто шагнуть. «Вот так просто?» — только и смог спросить Южин. «Вот так просто», — согласился полкан. «А если я прогорю?» — вырвалось у Южина. «Если шагну, и все». Смех у полкана был скрипучий, как старый велик. «Ты уже торгуешься. Если прогоришь, то зря сюда пришел. А если нет?» Полкан перестал смеяться, сжал локоть Южина сильнее. «Если нет, то останешься с нами. С братом останешься. Здесь. Даже когда здание снесут, все равно здесь, только не снаружи. Тебя там хоть кто-нибудь держит? Два незакрытых контракта. Мать с Романом на стороне. Отец с вечными упреками. Злая деточкина в администраторах. Ролик о релизе новой стрелялки по зомбакам. Чек на арендную плату, оплата по кредитке. Ничегошеньки. Пустота. Еще хуже той, что начиналась за краем». За спиной тихо заскулил Гук. Почти заплакал. Южин и не знал, что собаки так умеют. Он вообще не любил собак, зато был лицом приюта. Он вообще никого особо не любил. Может, Дэна, но и это не точно. Если он шагнет, все так и останется. Он никогда не полюбит, не обнимет кого-то так легко и спокойно, как те двое на крыше. Не узнает, как это — жить с человеком, которому не плевать, с кем-то заботливым, с кем-то умеющим слушать. Ничего из принадлежащего сегодняшнему Южину не держало его на этой стороне края. Но у того Южина, которым он мог стать, если запретит себе прятаться за экраном смартфона, еще оставался шанс. И так легко было лишиться этого шанса, просто шагнув. «Нет», — со всей ясностью понял Южин. «Никакого края на этот раз. Никакого полета вниз». «Нет», — повторил Южин вслух, но полкан услышал лишь то, что хотел услышать. «Хороший знак», — сказал он, разжал пальцы на локте Южина и легонько толкнул его между лопаток. Упругая темнота распахнулась перед Южиным, и тот скользнул в нее, как в тяжелую воду. Гук оборвал скулеж. Вой Чика Южин уже не услышал.